Глава 20. Парадокс головокружения. Раннее утро наполняло парк бодрящей прохладой. Безлюдная тишина прерывалась лишь шелестом деревьев и трелью птиц. Поисковый огонек плыл над кустами и густыми зарослями, указывая путь напрямую и не заботясь о том, сквозь что вынуждает меня продираться. Выручала природная магия. Ветви расступались и пропускали, но кое-где приходилось пролезать, цепляя на ачунвильское неудобное платье листву и обломки веток. Я не сворачивала, поскольку быстро поняла, что огонек ведет не к преподавательскому кварталу. В идеале хотелось заявиться домой к Киллиану с визитом. Но лучше уж поговорить в парковой чаще, чем в легионе. Знакомую фигуру в легионерской форме у озера я увидела до того, как огонек подлетел туда и развеялся. Киллиан на него не отреагировал, но не заметить не мог. Рядом в траве носилась на побегах ножках герань Эйта в горшке, обнимая растущие на полянке цветочки. Он с ней на рассвете гуляет. Я вышла из-за кустов, вытряхивая из волос листья. Мне достался хмурый косой взгляд. Ну да, первокурсница умеет колдовать поисковые заклинания. Но смысл скрывать это? После собственноручно-то сотворенных межмировых порталов. Пусть и глючных, согласно легионерским отчетам. «Доброе утро», — вежливо сказала я, не особо веря в то, что оно доброе. В ответ — игнор, будто меня здесь нет. Неужто обиделся? На что? «Вот вернулась в Междумирье», — проявила я настойчивость. «И первым делом нашла тебя. Твой испытательный срок со вчерашнего дня досрочно снят». Известили предельно нейтральным тоном. Уведомления были направлены в ректорат и к тебе в общежитие. «Я в комнату еще не заглядывала, поэтому не знала». «Спасибо». Киллиан отвернулся к резвящейся Эйте, всем видом показывая, что разговор окончен. «На этом все? Незамутненно поинтересовалась я. «Никакой замены наказания на штраф или общественные работы? Высшее руководство Легиона запретило применять к тебе санкции в качестве извинения за принудительное вовлечение в расследование». В голосе сквозил лед. «Высшее руководство». «Декс, чтоб его. Выходит, мое ночное расхаживание по Легиону не осталось без внимания. Выяснил, у кого я была и зачем, поиграв заступника. Ну кто просил вмешиваться?» «С ума сойти», — протянула я с искренним замешательством. «А как руководство это объяснило?» «Глава Легиона передо мной не отчитывается». «Декс ему ничего обо мне не сказал, только велел оставить в покое?» «Да». «Выглядит так, словно я нажаловалась на Киллиана, его непосредственному начальству». «Я с ним не откровенничала и встречи не искала. Случайно в лифте встретились». Выдала я чистую правду, а следом выдуманную на ходу версию. Заплаканная была после срочного ментального сообщения о болезни бабушки. Господин Лэнсон спросил, в чем дело. Я рассказала, что должна быть с семьёй в столь трудный момент. А посреди ночи портал никто не согласует. Он взял и согласовал. Я помчалась на вокзал. К счастью, приступ бабушки оказался несерьезным, она уже в порядке. Хорошо, что в порядке. Повернуться ко мне не соизволили, и стальные интонации ни капли не изменились. Здоровья бабушки. И не волнуй ее новыми возможными проблемами с законом. Я не знаю, почему глава легиона вмешался в мой испытательный срок. Почти не соврала, между прочим. Не я бедничала и извинений не требовала. Ты тоже не обязана отчитываться. «Что ж такое? Беседа упорно не складывается. Ситуацию спасла Эйта, подбежала, обняв мою ногу листиками. Соцветия изобразили улыбку, я наклонилась и ласково почесала под ними, добившись довольного урчания. «Смотри, я ей нравлюсь. Ей все нравятся», — обронил Киллиан, но посмотрел. Его губы тронула скупая полуулыбка. «Засчитаю за маленькую победу». Даже Ханик, который периодически пытается ее утащить под землю. «Может, я с ней как-нибудь погуляю? Прослежу, чтобы Ярушка не сцапал. Студентке природного факультета полезно общаться с гардскими растениями и приобретать полезные навыки. Может, ты прямо скажешь, что тебе надо?» «Да не в жизнь. Вряд ли он отдаст книгу, Лукаш прав. Будет допрос с пристрастием и непредсказуемым финалом. Мало того, что я намерена несанкционированный ритуал проводить, так вдобавок эта книга для него личная, напоминание о трагедии прошлого, едва не стоившей ему жизни». И некая загадка, надеюсь, до сих пор не разгаданная. Эйта отлепилась от меня и резво умчалась к берегу озера, трогать воду всеми побегами по очереди, умильно их затем поджимая. я собралась с мыслями и решила действовать согласно намеченному заранее плану. «Хочу помочь разоблачить тайное сообщество». «Охренеть у тебя желание!» — вернул мне Киллиан недавнюю любезность. «Твоя миссия выполнена. На трех участников ты указала». «Разве они арестованы? Предъявить им нечего. Где доказательства? Устроишь слежку за каждым в ожидании их крупного прокола?» «Не суйся не в свое дело. Вдруг промедление обернется тем, что кто-то еще из студентов пострадает?» — воззвала я к легионерскому долгу. «Я нужна расследованию?» «Вовлекать тебя запрещено». «Это если принудительно. Про добровольное начало в запрете не говорилось». Он сложил руки на груди, я поймала пристальный взгляд серых глаз. В них отчетливо читался отказ. «Ах так? Ничего не знаю. Особенно слова «нет» в данной ситуации». Легкий наклон головы, неутерянный зрительный контакт, шаг вперед, вплотную к нему. «Я все равно это сделаю», — прозвучало почти мурлыканьем. «Проникну в тайное сообщество и выведаю, чем они занимаются». «Тебя прямо сейчас арестовать?» — осведомился Киллиан с каким-то даже предвкушением. «Заканчивай, иначе рискуешь». «Ты тоже. Не узнать правду про ритуал в зале под крышей и Лаю Иствер. Или узнать поздно, не предотвратив новое преступление». «Могу предотвратить твое». «Конечно, можешь». Я выразительно повела плечом, возобновив наше сотрудничество. «Понравилось?» Он наклонился ко мне, близко к самому лицу. «Жаждешь повторить?» Несколько двусмысленно. «А ты нет?» Провокационно улыбнулась я, наблюдая, как его взгляд спускается к моим губам. «По-моему, наши желания совпадают». «Зачем тебе это?» «Что?» «Расследование», — усмехнулся Киллиан, отстраняясь. «Мы о нем говорим». Его глаза скользнули ниже, прошлись по мне с головы до ног и обратно, после чего усмешка стала еще более откровенной. «Забыла! На мне же ачунвильское целомудренное одеяние в пол. Сразу -100 очков к навыкам соблазнения. Хоть я и не этим занималась. Вроде бы». «Причина банальна», — вздохнула я. «Мне скучно, поэтому искала приключений. Что с призывом демона, что со вступлением в тайное сообщество. А так приложу таланты и энтузиазм во благо». «Ты сама можешь пострадать. Это тебе в голову не приходило?» «Я не беззащитная девочка, как ты мог заметить». «Заметил». Он многозначительно кивнул. «Откуда 18-летняя первокурсница умеет колдовать то, что не каждому выпускнику по силам?» «Студенты бывают разные. Тебе ли не знать?» Киллиан хмыкнул, явно припомнив тех самых студентов, которые менее чем год назад Междумирье у опытных магов отбили. Потом адресовал мне красноречивую ухмылку. «Дам дозволение помочь расследованию, если на тебе снова будет моя следящая метка». «Это шутка?» — опешила я. «Ты переоцениваешь мое чувство юмора». «Напротив, оно сильно недооценено». «Не согласна? Тогда никакой шпионской деятельности». «Ладно». В конце концов, выбора-то не было. «Следи за мной днем и ночью, раз тебе хочется». «Нарываешься?» — спросил он, хотя скорее констатировал факт. «Учти, мое самообладание тоже переоценивать не стоит. Выкинешь что несогласованное, за шкирку приволоку в изолятор, дожидаться тайных сообщников». «Не на руках, как в допросную?» — цокнула я языком. «Убедил, буду согласовывать. И не искушать». «На что?» — уточнил Киллиан с тем интересом, от которого порядочным девам впору было смутиться. «На превышение полномочий, конечно». На его лице застыло задумчивое выражение, словно он хотел ответить нечто по статусу неположенное и едва сдерживался. Раздался тонкий писк, мы синхронно обернулись к озеру. «Ох ты ж!» В кусты улепетывал Ярушка с довольно пищащей Эйтой в лапах, сгромоздив горшок на голову, поглаживаемую ростками ножками и вывалив от старания на бок язык. Киллиан утомленно закатил глаза и взмахнул рукой, подняв беглеца вместе с добычей в воздух. Стряхнуть Ханика с герани не удалось. Он уцепился когтями за бортик горшка и повис, возмущенно вереща. Эйта принялась наглаживать его плюшевые бока, польщенно улыбаясь соцветиями и ничуть не осознавая себя жертвой из-за этой вероломной попытки похищения. Крючковатые когти, взрыхлившие землю у самых корней, волновали ее мало. «Отпусти», — велел Киллиан. «Не путю!» — завопил Ярушка. «Мне! Моё!» Ого, Ханик способен на некий диалог? Для низших демонов это нетипично. Но о какой типичности идет речь, когда это творение — создательница миров? «Милый, скажи», — обратилась я к нему, — «куда ты ее тащишь?» «В дом», — хозяйственно ответил он. «У тебя там темно, солнышка нет, цветочек загнется. Ты же не хочешь, чтобы это случилось?» «Не хочу», — глубокомысленно изрёк Ярушка и добавил. «Пускать!» «Бесполезно уговаривать», — просветил меня Киллиан, магией наклоняя Эйту в воздухе и заставляя когти Ханика по одному соскальзывать с горшка. «Пусти, грабитель, не твое. «Ты!» — прошипел Ханик, потрясая одной окончательно отцепленной лапой, сложенной в кулачок. «Сам грабитель!» Уж не отъем ли моей заколки ему припоминает? То есть не моей, но... Киллиан увеличил угол наклона, добавив встряхивающих Ярушку вибраций. В процесс неожиданно вмешалась Эйта, втянула опорные побеги в горшок и вылезла оттуда вся, спрыгнув на траву. Прерванное хозяином заклинание уронило Ярушку с пустым горшком рядом, он, не мешкая, схватил его и помчался в кусты. «Кажется, ему был нужен горшок», — вывела я. Ханик с победным визгом скрылся в зарослях, Эйта поджала ножки к босым корням, облепленным комками земли. Выглядело грустно, то ли из-за потери единственного имущества, то ли от осознания, что польстились на самом деле не на нее. Киллиан взял герань на руки, утешительно покачивая. Легионерскую форму испачкал без сожаления. Очистительные чары помогут, но не в том случае, когда источник загрязнения пригрелся у тебя на груди. Для вечно одетого с иголочки должностного лица это могло означать лишь одно — очень и очень трогательную любовь. Сгрустнулось и мне. Бедная Эйта пострадала из-за того, что я отвлекла Киллиана, и он не заметил, как подкрался Ярушка. «Знаю, где в торговых рядах новый горшок купить», — вспомнила я, разворачиваясь в направлении оных. «Магазин круглосуточный? Идем. «Нет уж», — остановил меня Киллиан. «То, что мы с тобой точно не будем сейчас делать, — это покупать вместе горшки». «Ну да. Появление вдвоем в общественном месте не пойдет на пользу моей шпионской деятельности. Сбегать самой не вариант. Пока вернусь, утро перестанет быть ранним, и в парке прибавится народа, а значит, и свидетелей». «Не переживай, сам схожу. Не заблужусь». Уверил он, словно оценил мой порыв. «Иди в общежитие и на учебу. Не то отчислят. С твоей-то успеваемостью». «Хорошая у меня успеваемость. Просто посещаемость подкачала». Зачем-то оправдалась я. «Мне на лекциях не особо интересно». «Тогда для чего тебе университет?» «Стать дипломированным магом?» «Продолжишь прогуливать. Пролетишь и мимо диплома, и мимо тайного сообщества». Которая хоть и не санкционированная, но все же студенческая, ехидно вернул Киллиан. А теперь на пару секунд не дергайся. Я замерла, неотрывно наблюдая за сосредоточенностью на суровом лице, за сотворяемым свободной рукой выверенным пасом. Окутала незримым прикосновением, крупицы темной магии вклинились в ауру, приживаясь меткой. «Действуй с умом», — сказал он напутственно. «И будь с этой шайкой осторожна, поняла?» Я понятливо кивнула на прощание, на ведущую из чащи тропинку, ступала, испытывая занятную смесь радости и волнения. Голова кружилась и от того, и от другого. Поразительно несочетаемо, но молодой растущий организм плевать на это хотел. Контакт налажен, с перспективой добраться до книги. Что до остальных перспектив? Ходить по краю нервно, да. Зато бодрит. В общежитие природников я дошла под сгустившимися тучами и начавшим накрапывать дождем. Слегка остудила, а то некоторые легионеры на меня странно влияют. Жара поднимательно, раззадоривая на неожиданное излияние флирта. Что это такое было вообще? Никогда не стремилась достигать цели таким способом, а тут чуть не дошло до запрещенных приемов. Не законом, моим личным кодексом. Однако в этот раз исключение я почему-то сделала. Гормоны дурманят мозг, активизируясь не к месту и не с тем. Я пробралась в комнату на цыпочках и все таки постояла в душе под ледяными отрезвляющими струями. Потом высушила волосы бытовым заклинанием и переоделась в студенческую форму. На тумбочке нашлось запечатанное письмо из легиона на мое имя, уже известного мне содержания. Вроде делала я все тихо, а за ширмой заворочилась Мэй. Раздалось сонное. «Эника, ты тут вернулась?» «Да, только что». Не стала я отрицать очевидное, хотя и надеялась улизнуть на лекцию пораньше незамеченной. «Извини, если разбудила». «Я сама проснулась». Она вышла в ночнушке, протирая глаза. «Комендант сказал, ты порталом по срочному семейному делу отлучилась. Небольшие проблемы с бабушкиным здоровьем». «Что случилось?» «Ложная тревога, как выяснилось. В больнице ее обследовали и отпустили домой. Но меня уже успели ментально вызвать». «Ментально?» Ляпнула. Чуть не прокололась. Дедуля стенографировал знакомым Вэлиан, а те сообщили мне по артефакту. «Ну да, конечно, само собой», — покивала Мэй. «Как же еще у нас-то магия не в ходу?» «Ужасно неудобно в экстренных случаях. Предусмотрена связь через диспетчера в магичной, но пока ему докажешь, что вопрос важный». «Точно, кучу времени потеряешь. Особенно с учетом того, что никакого диспетчера там нет и никогда не было». А вот теперь прокололась. «Я видела, чувствовала, что-то с тобой не так. Ты от вопросов то отмахивалась, то не договаривала. Одни сплошные общие слова». Мэй обличительно указала на меня пальцем и припечатала. «Потому что они — вранье. Ты не из Ачинвиля». Прежде чем я сообразила, что делать, Мэй всплеснула руками и радостно изрекла. «Ты в университете под прикрытием, как принц в прошлом году. Тебе легенду удобную придумали, чтобы скрыть истинную личность. А ну, признавайся, я права? Пожалуйста!» «Ага», — выпалила я под таким воодушевленным и вежливым напором. «Ура, наконец-то!» Блеском ее глаз вполне можно было освещать помещение. «Я раскрыла происходящее под моим носом, а не узнала постфактом в финале в самом конце. Почти весь год дружила с сокурсницей и не догадывалась, что она создательница миров и волшебных хаников. Источник от гадов-заговорщиков спасала. Без меня. Обидно было». «Представляю. Я столько интересного пропустила, это грусть и огорчение. Теперь не пропущу. Тебя, небось, Нейникой зовут?» «Угадала», — созналась я. «Но ты так называй конспирация прежде всего. Мое настоящее имя необходимо держать в секрете». «Хорошо, отлично, понимаю», — Мэй перевела дыхание и, нахмурившись, уточнила. «Ты ведь не злодейка какая?» «Нет», — я сложила пальцы в клятвенном пасе, довольно бесполезном, без подкрепления кровью. «Большего сказать, к сожалению, не могу, но плохого творить не намерена». Она облегченно вздохнула. «Ладненько, Эника, не Эника. Верю. Я тебя не раскрою. При одном условии». «Каком?» «Буду тебе помогать». «Замечательное условие».